Джек ответил ему четко и откровенно. «Это моя жена, а это моя невестка, а вот это ее горничная. Я взял их с собой, поскольку знал, что вы вряд ли согласитесь встретиться со мной, если я приеду один, да еще и отлично понимая, кто я такой и зачем к вам явился. И ситуация подтверждает, что я был прав. Вы приняли нас за семью, попавшую в трудное положение, и желающую снять у вас комнату. Закон требует, чтобы я вручил вам соответствующие бумаги». Он сделал вид, что лезет во внутренний карман. «Нет, это не ко мне», — быстро сказал Тикет. «Я никакими домами не владею. Я только собираю квартплату». «И кладете ее себе в карман», — закончил за него Джек. «Отлично. Стало быть, у вас имеются неплохие денежки, запрятанные где-то, и вы в состоянии оплатить издержки». «Все, что у меня есть, это мое жалование, что мне платят за работу. Я все отдаю, исключая мою долю». «Да неужели?» Брови Джека недоверчиво поднялись на лоб. «И кому же?» «Управителю, конечно, который управляет всеми делами за тех, кто владеет всеми домами по Лисбон-стрит». «Да ну, и кто же это?» Недоверие не покидало лицо Джека. «Не знаю. Вы откуда вы свалились, черт вас побери? Неужто вы думаете, что люди, которые владеют тут такими домами, пишут свои имена на дверях? С луны вы свалились, что ли?» «Тогда кто управляющий?» Понимающе кивнул Джек. «Конечно, настоящий владелец не станет сообщать свое имя таким, как вы, если вы ему лично не докладываетесь». «Так кто управляющий?» «Я ему вручу все необходимые бумаги касательно того иска». «Мистер Баффери, Фред Баффери. Он на Николас-стрит живет. Там его и найдете. Позади пивоварни, там он свои дела ведет. Вот ему свои бумаги и вручите. Ко мне они никакого отношения не имеют. Я только плату собираю. Такая работа, как у вас самого». Джек не стал с ним спорить. Они узнали, что им было нужно, и не имели никакого желания оставаться здесь и дальше. Пренебрегая правилами вежливости, Редли открыл дверь, и они вышли наружу. Экипаж ждал их невдалеке, и они отправились по следующему адресу. Там им сообщили, что мистер Баффери отправился на ланч в соседний паб «Козерог и Циркуль», и они решили, что это отличный предлог поесть самим. Особенно обрадовалась Эмили. Она никогда еще не бывала в подобных заведениях. Шарлотта бывала, но в более приличных районах, да и то не часто. Внутри таверны было шумно, звучал громкий смех, слышались возбужденные голоса, доносились непристойные шуточки, звон стаканов и тарелок. Пахло здесь пролитым элем, потом, опилками, уксусом и вареными овощами. Джек замешкался на входе. Это было не слишком подходящее место для дам, и эта мысль ясно отразилась у него на лице, словно он высказал ее вслух. «Ерунда», — уверенно сказала Эмили, остановившись позади него. «Мы очень голодны. Ты что, намерен лишить нас ланча?» «Да, намерен, только не в этой забегаловке», — твердо ответил он. «Найдем что-нибудь получше, пусть это будет хоть лоточник с пирогами. А мистера Баффери прихватим, когда он вернется в свою контору». «Лично я останусь здесь», — заявила Эмили. «Хочу все тут увидеть. Это же часть того, чем мы занимаемся». «Нет, никакая это не часть». Джек взял ее за руку. «Нам нужен Баффери, чтобы он сообщил нам, от чьего имени он управляет этими домами. А эта забегаловка нам не нужна». «Я не стану с тобой спорить, Эмили. Пошли отсюда». «Но, Джек...» Прежде чем спор начал развиваться дальше, Грейси проскользнула вперед и ухватила за руку официанта, обслуживавшего ближайший столик, и стала тащить его за руку, пока тот не обернулся, чтобы поглядеть, кто это чуть не сбил его с ног. «Пожалуйста, мистер...» Жалобно обратилась к нему девчушка, широко распахнув глаза. «Мистер Баффери тут?» «Я его что-то не вижу, он тут?» «Это мой дядюшка, мне ему надо срочно сообщение передать». «Давай его мне, девушка, я ему передам», — не слишком любезно отозвался официант. «Ой, так нельзя, мистер, это мне жизни может стоить. Папаша меня тогда задаст». «Ладно, пошли, отведу тебя. Он вон там, в углу сидит. Только не надо его беспокоить, понятно? Не люблю, когда моих посетителей беспокоят. Отдашь письмо и иди себе, ладно?» «Да, мистер. Спасибочки, мистер». Грейси позволила ему отвести себя в дальний конец, где за небольшим столом сидел мужчина с красным лицом и золотисто-рыжими волосами. Перед ним стояло блюдо со щедро наваленными на него сочными кусками пирога, хрустящими маринованными овощами и огромным куском зрелого сыра. Рядом на расстоянии вытянутой руки стояли две большие кружки эля. «Дядя Фред», — начала она больше для официанта, отчаянно надеясь, что Шарлотта, а еще лучше и все остальные, уже стоят за ее спиной. Баффери раздраженно глянул на нее. «Какой я тебе дядя? Иди себе приставай к кому другому. Меня такие не интересуют. Ежели мне нужна баба, я и сам ее себе найду. Получше, покрасивше, чем ты. И нищим я не подаю». «Ну надо же!» — злобно воскликнул официант. «А ты говоришь, он твой дядя». «Так и есть», — в отчаянии заявила Грейси. «Папаша сказал, чтоб я ему сказала, что бабушка совсем плоха, и нам нужно денег, чтоб ей помогли. Простыла она». «Так что же?» — требовательно осведомился официант, поворачиваясь к Баффери. «Ты это от собственной мамаши бегаешь, да?» К этому моменту Шарлотта, Эмили и Джек уже стояли позади Грейси. Та почувствовала горячую волну облегчения, охватившую ее всю. Она яростно засопела и захлюпала, наполовину перепуганная, наполовину намеренная продолжать эту игру, чего бы это ей ни стоило. «Ты же владеешь всеми этими домами на Лисбон-стрит, дядя Фред, ну, по большей части, и можешь найти бабушке хорошее местечко, где ей будет тепло. Ей совсем плохо. Мама присмотрит за ей, если только ты найдешь ей комнату получше. У нас вода течет по стенкам, а холод просто ужас». «Я тебе никакой не дядя Фред!» — яростно заорал Баффери. «Я тебе в жизни никогда не видел. Проваливай отсель. Вот, возьми». И он сунул ей в руку шестипенсовик. «А теперь убирайся». Грейси проигнорировала монету, правда, с трудом, и ударилась в слезы. Без особого труда. «Это на одну ночь не хватит. И что мы тогда будем делать? У тебя все дома на Лисбон-стрит. Почему б тебе не дать папаше и мамаше комнатку в одном из них? Мы б тогда в сухости жили, а? Я бы работала, честно работала бы. И мы б тебе платили». «Это не мои дома, ты, дурочка!» Баффери был в полном замешательстве, потому что другие посетители повернулись в их сторону и теперь с интересом наблюдали за этим спектаклем. «Ты что это себе думаешь? Разве ж я стал бы тут жрать этот холодный пирог и пить эль, если б вся квартплата за все те дома была моя? Я ж там просто управляющий. А теперь убирайся, оставь меня в покое, ты, маленькая пиявка. Я тебя в жизни никогда не видел, и у меня нету больной мамаши». От дальнейшего развития драматических событий Грейси спас Джек, который снова выступил в роли секретаря из адвокатской конторы, не имеющего к ней никакого отношения. Он предложил свои услуги, чтобы избавить Баффери от ее приставаний. Тот охотно согласился, недовольный тем, что его соседи пристально на него смотрят. То, что он оказался сейчас в весьма неприятном положении, явилось для них гораздо более привлекательным зрелищем, нежели выступление многочисленных фигляров, исполнявших свои баллады на тему последних новостных сообщений или скандалов. Это было гораздо интереснее, да и касалось человека, всем им хорошо знакомого. Теперь, когда они выяснили, кто такой Баффери, Джек велел Грейси исчезнуть, что она быстренько и проделала, да еще и со множеством благодарностей за выданный ей шестипенсовик. После чего Джек перешел к делу, угрожая Баффери грядущими исками как соучастнику умышленного мошенничества, и управляющий уже был готов поклясться чем угодно, что не является владельцем домов по Лисбон-стрит, и что готов, если необходимо, доказать это с помощью адвоката, который каждый месяц принимает у него собранную квартплату, не говоря уж о тех мизерных жалких грошах, которые он получает за свою службу. Потом они быстренько перекусили и после полудня очутились в конторе Фулсом энд Сан, Перроуз энд Фулсом, на Беднал Грин Роуд, в маленькой комнатке, куда вела узкая лестница. Джек настоял на том, что пойдет туда один. Он вернулся через полчаса. Они за это время совсем замерзли. Эмили, Шарлотта и Грейси завернулись во все коврики и пледы, имевшиеся в карете. Грейси все еще светилась после своего триумфального выступления в пабе и последовавших за этим поздравлений и похвал. Все время до темноты они потратили на поиски управляющего компании, название которой Джек выпытал с помощью вранья и хитрости у жалкого маленького мистера Перроуза. Но ничего так и не нашли и вынуждены были вернуться домой без каких-либо результатов. Шарлотта собиралась рассказать Питу о всех событиях этого дня, но когда тот вернулся домой с серым от усталости и испещренным морщинами лицом и с озабоченным выражением на нем, она отставила в сторону свои сообщения и осведомилась, что удалось узнать ему. Томас сел за кухонный стол, взял кружку с чаем, которую она автоматически поставила перед ним, но вместо того, чтобы отпить хоть глоток, сжал ее в ладонях, стараясь согреть руки, после чего начал рассказывать. «Мы сегодня ходили к адвокатам Шоу и ознакомились с завещанием Клеменси. Все имущество завещено доктору, как нам уже говорили. Все, за исключением нескольких вещиц, отписанных друзьям. Самая примечательная вещь – это ее Библия, которую она завещала Мэтью Олифанту, младшему священнику». Шарлотта не видела в этом ничего странного. Любой может оставить свою Библию своему священнику, особенно если это такой искренний и заботливый человек, как Олифант. Она почти совершенно точно не подозревала о тех чувствах, которые он к ней испытывал. Он их отчаянно старался прятать, держа при себе. Она вспомнила тонкое худое лицо легко ранимого человека, вспомнила так четко, как будто виделась с ним всего пару минут назад. Интересно, почему Томас так обеспокоен? Все это казалось ей вполне нормальным. Шарлотта смотрела на него, ожидая объяснений. Конечно, Библия погибла в огне. Он чуть наклонился вперед, положил локти на стол, лицо его собралось в складки от сосредоточенности. Но адвокат ее видел. Это была совершенно замечательная вещь, в кожаном переплете, с золотым обрезом, с застежкой и замочком. Похоже, бронзовым, но он не уверен. Глаза у него засверкали при этом воспоминании. А внутри все первые заглавные буквы каждой главы выполнены в цвете и украшены миниатюрными золотыми листьями. Чрезвычайно изящно. Томас улыбнулся. Она производила такое впечатление, что художник заглянул в рай сквозь освещенную замочную скважину и потом изобразил увиденное. Миссис Шоу показывала ему однажды эту книгу, так что он знал, с чем имеет дело. Тут не может быть никакой ошибки. Библия принадлежала ее деду. На его лицо на минутку упала тень неудовольствия. Не Уорлингому, деду с другой стороны. Тут Пит наконец вернулся в настоящее, со всеми его утратами и разрушениями. Лицо стало бесстрастным, в глазах угас огонек. Видимо, это была превосходная вещь, и стоила она немало. Но, конечно же, она пропала, как и все остальное. Он посмотрел на жену, озабоченный и обеспокоенный. Но почему она завещала ее Олифанту? Он ведь даже не викарий, всего лишь младший священник. Он почти, несомненно, не останется здесь, в Хайгейте. Если ему дадут место, то где-то еще. Вполне возможно, даже в другом графстве. Шарлотта уже знала ответ на этот вопрос. Ей даже не нужно было что-то себе доказывать. Ей это было совершенно ясно, как было бы ясно любой женщине, которая любила, но не осмеливалась это показать, как это было с нею самой. Давным-давно, задолго до Пита. Она была без ума от Доминика, мужа своей старшей сестры Сары, когда та еще была жива, и все они проживали на Кейтер-стрит. Конечно, все это уже умерло, когда ее несбыточные мечты разбились о реальность, а невозможная болезненная любовь перетекла в обычные простые и дружеские отношения. Но ей казалось, что в случае с Клеменси Шоу это чувство осталось пугающе реальным. В Мэтью Олифанте не было ничего от притворщика и обманщика. Ничего поддельного, что могло бы произвести на нее такое впечатление, как когда-то Доминик очаровал Шарлотту. Олифант не был ни красавцем, ни удальцом, не производил эффектного впечатления. Он был по меньшей мере лет на 15 моложе ее. Бедный младший священник, едва сводящий концы с концами, и даже при самом добром к нему отношении все равно смотрелся несколько простовато и не так уж привлекательно. И тем не менее в нем горел внутренний огонь высокой духовности. Викарий Клитридж перед лицом боли и несчастий других людей был совершенно не способен ни на что, ни на какую помощь, бездарен и нем. Он всегда пребывал где-то в стороне, его словно бы ничто не касалось. А вот в случае Олифанта сочувствие и сострадание лишало его всякой застенчивости и робости, потому что он чувствовал эту боль как свою собственную, и жалость давала ему слова и заставляла действовать. Ответ был вполне понятен. Клеменси любила его точно так, как он любил ее, и оба они не могли никоим образом эту любовь показать, ни малейшим намеком. Разве что когда она умерла, то оставила ему вещь, представлявшую для нее бесконечную ценность, но тем не менее не столь заметную и не настолько ценную, чтобы повредить его репутации. Библия, а отнюдь не картина или украшение или что-нибудь в том же роде, что могло бы выдать их неуместные чувства. Просто Библия младшему священнику. Лишь те, кто эту Библию видел, могли что-то понять. Возможно, это был адвокат. И Стивен Шоу. Пит напряженно смотрел на нее через стол. «Шарлотта?» Она подняла на него глаза, чуть улыбнулась, вдруг почувствовала, как у нее перехватило горло. «Он тоже любил ее, понимаешь?» произнесла она, с трудом сглотнув. «Я поняла это, когда он вызвался помочь мне искать Бесси Джонс в тех ужасных трущобах. Он знал, куда она ездит». Томас поставил кружку на стол и протянул руку, чтобы взять ее ладонь. И погладил ее пальцы один за другим. Не было никакой нужды говорить что-то еще, да ему этого и не хотелось. Только на следующее утро перед самым уходом Пит рассказал ей еще об одном, что его тревожило. Он сидел и зашнуровывал свои ботинки перед входной дверью, а она держала наготове его пальто. «Адвокаты уже разобрались с наследством. Там все просто. Денег нет, после нее осталось всего пара сотен фунтов». «Что-что?» Шарлотте показалось, что она неправильно его поняла. Он выпрямился, и она помогла надеть ему пальто. «После нее не осталось почти никаких денег», — повторил он. «Все деньги у Орлингема, которые она унаследовала, пропали, за исключением 214 фунтов и 15 шиллингов». «Но я думала, что их у нее много. Я хочу сказать, разве Теофилиус не был богат?» «Чрезвычайно богат. И все это пошло двум его дочерям, Пруденс Хэтч и Клеменси Шоу. Но после Клеменси почти ничего не осталось». У Шарлотты тут же возникла скверная мысль, которую требовалось немедленно высказать вслух, иначе она будет преследовать ее до бесконечности. «Их истратил Шоу?» «Нет, адвокат в этом абсолютно уверен. Клеменси сама снимала огромные суммы и раздавала их разным людям и обществам». «Для чего?» — спросила Шарлотта, хотя ответ уже начал зарождаться у нее в голове, и насколько она могла судить, в его голове тоже. «Для реформы жилищного законодательства?» «Да, по большей части для этого, насколько это известно адвокату. Но там были и другие суммы, которые он не в состоянии отследить, переданные отдельным людям, о которых он никогда не слыхал». «Ты намерен их отыскать?» «Конечно. Хотя, думаю, к пожару это не имеет никакого отношения. Я по-прежнему считаю, что целью покушения был Стивен Шоу, хотя у меня пока что нет никаких доказательств того, за что и почему». «А как насчет Эймоса Линдси?» Томас пожал плечами. «Наверное, потому что он что-то знал или о чем-то догадывался, подозревал, кто мог это сделать. Возможно, сделал выводы из того, о чем обмолвился Шоу, сам не понимая значения сказанного. Или же все еще более гнусно, но и более вероятно. Тот, кто это сделал, по-прежнему охотится за Шоу, а пожар был лишь неудачной попыткой убить и его». Он снял с крючка шарф и обернул им шею, оставив концы свободно болтаться на груди. «И, конечно же, по-прежнему остается возможность, что оба пожара устроил сам Шоу. Первый, чтобы покончить с Клеменси, а второй, чтобы избавиться от Линдси, потому что каким-то образом выдал себя, а тот все понял, чего Шоу и опасался». «Но это же дико, ужасно!» — с чувством воскликнула Шарлотта. «Ведь Линдси был его ближайшим другом! И зачем? Зачем Шоу было убивать Клеменси? Ты же сам только что сказал, что у нее не осталось никаких денег. Ему нечего было наследовать». Питу очень не хотелось это говорить. Отвращение было ясно написано у него на лице, когда он это говорил. «Именно потому, что денег там никаких нет. Если все они куда-то делись, а ему нужно много денег, тогда его может выручить Флора Латуорт, юная, очень красивая, единственная наследница огромного состояния. Она, несомненно, очень к нему привязана, и Шоу ей очень нравится, настолько, что это уже стало предметом местных сплетен». «Ох», — очень тихо произнесла Шарлотта, не в силах найти хоть что-то, чтобы возразить ему, хотя сама она по-прежнему отказывалась верить в подобную возможность, если ей не будут представлены неопровержимые доказательства. Томас очень нежно поцеловал жену, и она поняла, что он понимает ее мысли и чувства и даже разделяет их. Потом он ушел, а она тут же развернулась и отправилась наверх, одеваться к предстоящей сегодня поездке с Эмили, Джеком и Грейси. Они потратили все утро на поиски управляющей компании, а потом огромные усилия на то, чтобы с помощью хитрости и экивоков вызнать там название адвокатской конторы, на сей раз весьма уважаемой и респектабельной, из Сити. В 2 часа дня все они сидели в теплом и чрезвычайно комфортабельном офисе компании Уарберг Уарберг, Бодди энд Бодди, ожидая возвращения мистера Бодди-старшего после затянувшегося ланча с клиентом. Вокруг них, взгромоздившись на высокие табуреты, сидели мрачные молодые клерки. Они писали что-то аккуратным почерком, готовили документы на листах веленевой бумаги, увешанных печатями красного сургуча. Мальчики посыльные неслышно сновали туда-сюда, послушные и осмотрительные, а морщинистый старик в твердом стоячем воротничке внимательно следил за ними, не слезая со своего деревянного стула за письменным столом. Грейси, которая никогда еще не бывала ни в каких офисах подобного рода, была так поражена и возбуждена, что отслеживала каждое движение. В конечном итоге мистер Бодди вернулся. Это оказался мужчина с серебряной шевелюрой, гладким лицом и безукоризненно вежливый как голосом, так и манерами. Он игнорировал присутствие женщин и обращался исключительно к Джеку. Такое впечатление, что он отстал от времени и все еще не признает, что женщина тоже может быть юридическим лицом и субъектом права. Для него они по-прежнему являлись приложением к имуществу мужчины. Существовали, возможно, для его удовольствия, несомненно, являлись объектом его ответственности, но их не следовало ни о чем информировать и с ними советоваться. Шарлотта рассвирепела, а Эмили сделала шаг вперед, но рука Джека остановила ее. Жена поняла его тактику и подчинилась. В последние два дня она научилась совершенно по-новому уважать и ценить его способность понимать характеры людей и пользоваться этим, чтобы получать нужную информацию.